Глава 22. Я не понимал, ради чего, собственно, явился Генри Бломфильд. Неужели для того только, чтобы ввести в бар музыку? С целью привлечь дам. Однажды в зале 5 o'clock появился Златогор, магнетизер Ксаверий Златогор. Он состроил свою плутоватую рожицу молоденького еврея, стал прохаживаться между столами и приветствовать дам. Все они ласково кивали ему в ответ и просили его присесть. Ему пришлось подсаживаться ко всем столам поочередно. У каждого он оставался по 5 минут. Вставая, он целовал дамам ручки. За час он перецеловал 25 ручек. Он подошел и ко мне. Тут же находился Звонимир, спросивший его. «Это вы, человек со слом?» «Да», — ответил Златогор, несколько изумленный. Он был человек тихий, его стихией было безмолвие. Он ненавидел шумливость Звонимира. «Хорошенький анекдот», — продолжает расхваливать Звонимир, не понимая всей нежелательности такой шумной веселости. Ксаверия Златогора он, конечно, удалить не был в силах. Совсем наоборот, Златогор присел к нам и рассказал мне, что у него есть одна хорошая мысль. Для публичных выступлений с сеансами магнетизма теперь не сезон, поэтому он собирается использовать каникулы и заняться частную магнетизерскую практикой. Сделает он это в отеле, в своей большой комнате, на 3-м этаже. Он собирался принимать дам, страдавших головными болями. «Превосходная мысль!» — орет Звонимир. «Господин доктор!» — кричит Звонимир, адресуясь к военному врачу. А сидящий тут же магнетизер Златогор готов убить Звонимира кинжалом. Однако никакой магнетизм не может повредить крепкой натуре Звонимира. Военный врач подходит к нам. «У вас будет конкурент», — говорит Звонимир и указывает на магнетизера. Ксаверий Златогор вскочил с места. Ему хотелось предупредить более крупную неудачу и остановить крик Звонимира, поэтому он сам рассказал о своих намерениях. «Слава богу», — заявил военный врач, не любивший работать. «Тогда я больше не стану прописывать аспирин. Я буду посылать всех пациентов к вам». «Сердечное спасибо», — говорит Златогор и кланяется. А на следующий день в отель явились несколько дам и послали письма наверх к Златогору. В саму гостиницу ни одна не рискнула войти, но Златогору это было почти безразлично. Он ходил магнетизировать на дом. «Удивительное дело», — говорю я Звонимиру. «Видишь, как переменились люди от того, что тут Бломфильд, мой шеф. В этом отеле и в этом городе внезапно у каждого являются деловые мысли. Каждый хочет заработать денег». «У меня тоже родилась одна идея», — говорит Звонимир. «Именно?» «Укокошить Бломфильда». «К чему?» «Так, в шутку. Впрочем, это не деловая мысль. К тому же она бесцельна». «А ты знаешь, ради чего приехал Бломфильд?» «Ради совершения коммерческих сделок». «Нет, Звонимир. Бломфильду плевать на эти сделки. Мне очень бы хотелось знать, ради чего он здесь. Быть может, он влюблен в какую-нибудь женщину? Но ведь он мог бы взять ее с собою за океан. Женщина не дом, но она может быть замужем. Тогда сдвинуть ее с места труднее, чем дом. Не думаю, чтобы Бломфильд явился сюда, чтобы восстановить фабрику покойного Майблума. Безделушками он не интересуется. У него денег довольно, чтобы снабдить безделушками 1/4 Америки. Неужто он прибыл сюда, чтобы финансировать на своей родине кинематограф? Он даже Нейнеру не дает денег, и рабочие бастуют уже 5-ю неделю. «Отчего он не дает денег?» — спрашивает Звонимир. «Спроси его сам». «Я спрашивать не стану. Мне до этого нет дела». Гнусная история. Мне казалось, что Нейнер только отговаривался Бломфильдом, и что его самого вовсе не интересовали его фабрики. Время было плохое, и деньги утратили свою ценность. Авель Глянц утверждал, что Нейнер предпочитает спекулировать на Цюрихской бирже, что он торгует валютой. Ежедневно на его имя приходили телеграммы из Вены, Берлина, Лондона. Ему по кабелю сообщали курсы, он по кабелю давал поручения. Какое дело ему было до фабрики? Было бы тщетно стараться объяснить Звонимиру эти сложные вещи. Он не хотел понимать их, потому что чувствовал, что это понимание будет стоить ему усилий, и потому еще, что в сущности оставался крестьянином, ежедневно посещавшим бараки не только из-за возвращенцев, но и от того, что бараки находились вблизи полей, и душа Звонимира тосковала по снопам, косам, птичьим пугалам родных нив. Ежедневно приносит он мне сведения о пшенице, а в кармане прячет голубые васильки. Он ругается по поводу того, что здешние крестьяне не имеют никакого представления о правильной обработке земли. Они любят предоставлять своим коровам полную свободу передвижения. Скотина заходит даже в рожь, и выгнать ее оттуда стоит большого труда. Не может он забыть также о птичьих пугалах и придорожных камнях. По вечерам Звонимир Панзин, этот крестьянин, возвращаясь домой, приносит с собою большую тоску по родине, тоску, которую он скрывает. Он и во мне возбуждает ту же тоску, и хотя он тоскует по полям, а я по улицам, он заражает меня. Происходит то же самое, что с родными песнями. Стоит одному затянуть свою песнь, как другой начинает петь свою, и различные мелодии становятся похожими друг на друга, напоминая лишь различные инструменты одного оркестра. Человеческая тоска по родине пробуждается на чужбине. Она растет и растет, когда не сдавливается стенами. Я в воскресное утро выхожу за город, в поля. Рожь высотою с человека, и ветер гонит белые облака. Медленно направляюсь я в сторону кладбища. Мне хочется найти могилу Санчина. После долгих поисков я нахожу ее. Какое множество людей умерло за этот короткий срок. И все это бедняки, потому что лежат они недалеко от могилы Санчина. Плохо беднякам в это время. И смерть предоставляет их в распоряжение дождевых червей. Я отыскал могилу Санчина и подумал, что мне следует проститься с его последним следом на земле. Он умер слишком преждевременно, этот добрый клоун. Ему следовало дождаться приезда Генри Блоумфельда. Быть может, ему выпало бы тогда на долю путешествие на юг? Я перелезаю через невысокий забор, замыкающий еврейское кладбище, и мне бросается в глаза волнение, царящее среди бедных нищих евреев, которые живут милостыней богатых наследников. Теперь они уже не стоят в одиночку, подобно плакучим ивам в начале аллеи, но образуют группу, много и громко говорящую. Мне слышится фамилия Блоумфельда. Я немного прислушиваюсь и узнаю, что они ждут Блоумфельда. Это показалось мне чрезвычайно важным. Я расспрашиваю нищих, и они сообщают мне, что сегодня день смерти старика Блюменфельда, и что ввиду этого сюда приезжает его сын Генри. Нищие знают даты смерти всех богатых людей. Им одним также известна причина приезда Генри Блоумфельда в город. Нищие это знают, не знают этого фабриканты. Генри Блоумфельд приезжал сюда навестить своего умершего отца Иехиеля Блюменфельда. Он приезжал, чтобы благодарить его за миллиарды, за одаренность, за дарованную жизнь, за все, что ему пришлось унаследовать. Генри Блоумфельд отнюдь не приехал для того, чтобы устроить кинематограф или основать фабрику для изготовления безделушек. Все думают, что он приезжал из-за денег или ради фабрик. Одним только нищим ведома цель путешествия Блоумфельда. Это было возвращением на родину. Я стал поджидать Генри Блоумфельда. Он шел один. Он, его величество Блоумфельд, пешком прибыл на кладбище. Я видел, как он стоял у могилы старого Блюменфельда и плакал. Он снял свои очки, и слезы покатились по его худым щекам, а он смахивал их своими маленькими детскими ручками. Затем он вытащил из кармана пачку бумажных денег. Нищие облепили его, как рой мух. Он исчез в куче этой массы темных фигур, которым он раздавал деньги, чтобы откупить душу свою от греха денег. Мне не хотелось, чтобы он подумал, что я незаметно за ним подсматриваю. Я направился прямо к Бломфельду и приветствовал его. Он вовсе не удивился, увидев меня здесь. Чему вообще может удивляться Генри Бломфельд? Он подал мне руку и просил меня сопровождать его обратно в город. «Я ежегодно приезжаю сюда», — говорит Бломфельд, — «навестить своего отца. Да и город я забыть не могу. Я восточный еврей, и наша родина там, где лежат наши покойники. Если бы мой отец умер в Америке, я мог бы чувствовать себя там совершенно как дома. Мой сын будет настоящим американцем, потому что меня там похоронят». «Я понимаю, мистер Бломфельд, я растроган и говорю ему как старому другу. Жизнь так наглядно связана со смертью и живые со своими мертвыми. Тут нет конца, нет перерыва, есть вечное продолжение и вечная связь. Здесь, в этой стране, живут самые ловкие попрошайки», заявляет Бломфельд, вновь повеселев, «ибо он человек минуты и действительности, и только раз в году он забывается. Я сопровождаю его в город. Люди кланяются нам, и я переживаю еще одну радость. Мой дядя Феб Белаук встречается нам и очень низко кланяется первый. Я же улыбаюсь ему покровительственно, как будто бы я его дядя».